«Размышления над чашечкой кофе». «Полжизни проходят над чашечкой кофе», — написала как-то поэт Нина Искренко. «А некоторые сегодня, похоже, и жизнь готовы отдать за чашку кофе благородного мужского рода». Накал страстей после публикации пресловутого приказа Министерства науки и образования Российской Федерации об утверждении списка словарей, содержащих нормы русского языка, достиг апогея, когда выяснилось — кофе в русском языке оказывается не только черный, но и уже довольно давно черное. Вот до чего мы дожили. Сегодня мы наших детей будем учить, что кофе среднего рода. Не думала я, что доживу до такого дня. Почти рыдала 1 сентября 2009 года с телеэкрана директор одной из московских школ. Поэтому и стоит еще раз о кофе поговорить. Слова, обозначающие кофе, есть во всех языках. Европейские языки позаимствовали их из итальянского «кафе», а он из турецкого «кахва». Первоисточник же – арабское слово «кахва» или «кава» от названия области Кафа в Эфиопии, родина кофейного дерева. В Африке кофейные зерна жевали и запивали водой. В XVII веке высадившиеся там турки оценили вкус зерна, научили туземцев жарить его, молоть, варить и пить сахаром. Карамзин в «Истории государства российского» описывает, как в 1699 году турецкий посланник в Париже Сулейман Ага впервые показал европейцам кофе и познакомил их со способом приготовления, который во всем мире теперь известен как кофе по-турецки. Слово «кофе», как и сам напиток, вошло в употребление в России в XVIII веке, в Петровское время. Уже в архиве князя Куракина есть свидетельство о том, что в России пьют и чай, и кофе. Как и все новое, название напитка, приготовленного из кофейных зерен, имело вначале несколько вариантов. Кофе от голландского «кофи», кафе от немецкого «кафе» с ударением на первый слог, даже кофе. В одном из документов упоминается «ящик для кофе». Эта форма сохранилась в некоторых диалектах и сегодня. Затем стали употребительными формы «кофий» и «кофей». Забавно, что даже в одном произведении XIX века можно было встретить обе формы. Например, в повести Пушкина «Дубровский». Обед, продолжавшийся около 3 часов, кончился. Хозяин положил салфетку на стол, все встали и пошли в гостиную, где ожидал их кофей, карты и продолжение попойки, столь славно начатой в столовой. Но проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни кофею, поглядывал в окно и посвистывал к великому неудовольствию смотрительши, сидевшей за перегородку. Или у Чехова в рассказе «Барыня» дворни кофею дают, а в письме к ученому соседу герой хвастается своими открытиями. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают, подобно овцам, и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Лев Успенский предполагает, что наши предки подогнали заимствованное слово к привычному уже «чай». Чайку-кофейку попить мы до сих пор любим. По всей вероятности, именно формы «кофей», «кофей» и способствовали тому, что слово «кофе» получило мужской род. И сегодня правильно пить крепкий, сладкий, черный кофе. Но некоторые авторитетные словари уже не первый год указывают мужской род кофе как литературную норму, средний род как разговорно. Грамматический словарь русского языка Андрея Анатольевича Залезняка – академический русский орфографический словарь под редакцией Владимира Владимировича Лопатина, а словарь трудностей русского языка Натальи Александровны Яськовой, практическая стилистика русского языка Юлия Абрамовича Бельчикова. По мере освоения напитка и род в слове «кофе» действительно усреднялся. И этот путь грамматического развития выглядит логичным. Слово «кофе» по форме напоминает русские слова среднего рода, например, «поле», «кашне». А именно к этому роду относится и большинство, 97% несклоняемых заимствований. Кроме того, в нашем языке уже есть прецедент смены рода у существительного «какао», которое вначале было тоже мужским напитком, свой какао требовал, в частности, Тургенев. Толерантные носители языка принимают эту логику и предлагают свои объяснения. Например, на форуме программы «Говорим по-русски» радио «Эхо Москвы» можно было прочесть: «Что касается кофе, то я считаю, опять же, в силу традиции, у него должен быть мужской род. Но в ироническом смысле о некоторых напитках, подаваемых кое-где у нас порой под названием кофе, можно говорить только в среднем роде». Еще одно мнение. В современном русском языке род кофе определяется его кофе-качеством. Помнится, на семинаре по морфологии в университете мы, будущие русисты, пришли к выводу, что чувство носителя языка подсказывает. Крепкий, ароматный, по всем правилам сваренный напиток в изящной фарфоровой чашечке – кофе мужского рода. А то, что давали со сгущенным молоком в граненом стакане столовой – рода, безусловно, среднего. Возможно, печальная общепитовская реальность обусловила появление в академической русской грамматике примечания «допустимо употребление этого слова и в среднем роде сгущенное кофе с молоком». Пуристы с негодованием указывают на ошибки. В воспоминаниях Деникина в описании званого обеда, данного императором по случаю проведения маневров, написано по памяти «было накрыто черное кофе». Средний род. Можно списать это на то, что автор прожил уже более 20 лет в эмиграции, но ведь редактировали же. К тому же Деникин отличался хорошим слогом и отменной грамотностью. У некоторых писателей, отличавшихся теми же качествами, можно обнаружить среднее кофе. Так, в словаре-справочнике трудностей русского языка Рахмановой приводятся примеры из Бунина, Паустовского, из гиперболоида инженера Гарина Алексея Николаевича Толстого. Обед кончен, кофе со столетним коньяком выпито, а также замечание тонкого стилиста Соколова-Микитова. Необыкновенно вкусным кажется кофе, поданное в крошечной чашке. Вряд ли они учились в школе хуже, чем мы и наши дети. Просто процесс изменения рода у слова начался давно. Тогда, когда появились первые кофейные, о которых можно прочесть много интересного в словаре «Язык старой Москвы» Елистратова. Кофейную комнату московского английского клуба называли «говорильней». А в Анне Карениной Толстого кофе пили в умной комнате. Здесь, в кофейной, велись беседы о политике, часто смелые, оппозиционные. А было в те времена и специальное слово «кофешенк». Им обозначалось лицо из прислуги, отвечающее за приготовление кофе. От немецкого «кафе шенкен» — подавать кофе. Встречались за ароматной чашечкой и кофейные барышни. Наивные, неопытные, молоденькие институтки. Институтки младших классов носили платья кофейного цвета. Они политических бесед не вели. Скорее гадали на кофейной гуще. И в прямом, и в переносном смысле. Фразеологизм этот широко употребим в наши дни. «Гадать на кофейной гуще» — это калька с французского «lire dans le mar de café» — буквально «читать в кофейной гуще». И значит это строить беспочвенные, ни на чем не основанные предположения, догадки и домыслы. В нынешних кофейнях на дне чашки гуще не бывает. Технология приготовления кофе изменилась. Утром, пожалуй, стоит предпочесть эспрессо. Этот напиток покрепче, бодрит и заставляет быстрее двигаться с крейсерской скоростью. Или как экспресс, не останавливаясь прямо к поставленной на сегодня цели. Кстати, кое-кто и называет этот напиток экспрессо. И не так уж и ошибается. У французов, например, кофе, приготовленный этим способом, так и называется экспресс. Как и всем знакомое название скоростного транспортного средства, это слово восходит к латинскому «expressus» от глагола «exprimere» — «выжимать». Только поезд или, скажем, автобус выжимает скорость, а кофе из кофейной машины выжимает пар. Но оставим «экспресс» французам. У нас прижился итальянский вариант, образованный от того же латинского корня «espresso». Пишется, как и в языке источники, с удвоенным «s». А вот что касается капучино, в меню кофеен замечены по крайней мере два варианта написания с одним и с двумя «ч», а некоторые еще и два «п» в этом слове пишут. Но стоит придерживаться рекомендаций нормативного русского орфографического словаря. Капучино с одним «п» и одним «ч». Долгим звук «ч» в русском языке не бывает, поэтому удвоение согласной не требуется. Капучино так назвали из-за украшающей напиток шапочки взбитого в пену молока от итальянского «капуччо», которое произошло от латинского «каппа» — шапка, головной убор. За чашкой капучино, когда уже все дела переделаны, хорошо помечтать. А поздним вечером нет ничего лучше «моккачино». «Ч» здесь тоже одно, а вот в первой части слова две буквы «к». «Мокка» — это порт на берегу Красного моря, откуда в Европу отправляли один из лучших сортов кофе. Но вот его название пишется с «о» на конце. «Мокко» — в итальянском «о» — окончание прилагательного мужского рода. «Мокко» — это кофе из «мокки», а в «моккачино» имя города сохранилось без изменений. Напиток представляет собой смесь эспрессо и шоколада, поэтому первоначально назывался «эспрессо-шок», но это имя из-за неблагозвучности утратилось. Возможно, кто-то переживет эспрессо-шок, узнав, что в словарях рядом со словом «эспрессо» долгое время стояла помета «М», то есть мужской род, в то время как капучино и макачино представлены как существительные среднего рода. Где же логика? Неужели в том, что в первом кофе присутствует в чистом виде, а в двух других — в сильно разбавленном? Специалист по этикету, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова напоминает: капучино и макачино — не кофе, а кофейные коктейли. Но сегодня грамматический дисбаланс в прошлом. Все три слова могут употребляться как в мужском — рекомендуемая норма, так и в среднем — допустимый вариант — роде. Как бы то ни было, в кофейнях подают классический и двойной эспрессо, нежный – капучино, ароматный – моккачино, в строгом соответствии с действующей нормой. А возобладает ли грамматический средний род, расскажут уже дети и внуки современных кофейных барышень.